где я прочитаю место Священного Писания, 2 книга Паралипоменон, 26 глава, с 1 стиха. «И взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставили его царем на место отца его Амасии. 16 лет был Озия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ихолия из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амасия, отец его. И прибегал он к Богу в дни Захарии, поучающего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Богу, споспешествовал ему Бог». Я очень рад, что имею сегодня возможность проповедовать, вместе с вами читать Слово Господне и молиться. Я так вот размышлял, какое место вместе с вами вот разобрать, вникнуть, для того, чтобы получить какое-то назидание. И вот это место как-то особенно мне вот легло на сердце. Когда мы говорим о больших постах, допустим, быть пресвитером церкви, или быть начальником, там, директором какого-то завода, или президентом, понимаем, что такие-то, люди уже взрослые, у которых уже там несколько уже высших образований получили, или какую-то там семинарию окончили. А вот здесь сказано, царь был, а ему был, он был еще подросток. Сколько ему лет было, кто запомнил, а? 16 лет. А кому из нас 16 лет? Поднимите руку, а? Нет никого, да? Ага, хорошо. Значит, в царе мы еще молоды, но уже время подходит к тому, что надо занимать какое-то положение. Я обратил внимание, что молодой уже стал царь. И знаете, вот здесь, кто читал Библию, в заглаве сказано «благословенное царствование». Вот так он с детства прилепился к Господу, что когда стал царем, а еще молодым царем, он не растерялся. А он сразу начал делать дело и все делал правильно. Друзья, если мы слушали внимательно текст, кто скажет, почему он все правильно делал? А? В чем секрет был его успеха? Сказано, и когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. Он обращался к Богу, и Бог ему помогал. Я вспоминаю одного из первых царей, который, кому Бог поручил это ответственное служение. Это сын Давида, Соломон. Он тоже был молод. Еще большого опыта царствования не было, потому что он все был третьим в народе израильском. И он когда узнал, что ему надо занимать это положение, и он в таком смущении, страхе, обращается к Господу. Говорит, Господи, я молод, а народ многочисленный. Дай мне мудрости, как управлять народом Твоим. Господу это понравилось, и Господь его благословил. Я думаю, что Озия это хорошо знал, это хорошо запомнил, и сказано, что он всегда прибегал к Богу, обращался к Господу, и у Господа получал благословение. Но я сегодня хочу обратить еще внимание на то, что вот здесь третий стих сказано так. «И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амасия, отец его». Оказывается, и папа у него был верующим, и непростым верующим. Вот Озия наблюдал за своим отцом и видел, что он во всех вопросах обращается к Богу, решает с Богом вопросы и получает благословение. И поэтому вот он стал подражать своему отцу. Друзья, мне хотелось задать вопрос вот всем братьям, которые здесь присутствуют. Подумайте, поднимите руку. У кого верующие папы? Поднимите руку, пожалуйста, а? Ага, все хорошо, опускать. Но это легкий вопрос. Второй будет немножко сложнее. А кто сегодня может сказать, что я у папы увидел такое, хорошее, что угодно Господу? Чему бы я хотел подражать? Пока наших пап и мам нет, можно смело о них рассказывать. Вот я что-то увидел у папы хорошее и научился у него этому. Пожалуйста, друзья, поделитесь с нами. А? Но сначала добровольцы. Друзья, пока подумайте, я еще одну мысль скажу. Помню, мы с молодежью собрались, но молодежь вообще такая, она живая на вопросы. И было очень много вопросов. И вот поступило несколько вопросов такого содержания. Обращаются к братьям-служителям и говорят, расскажите, как вас Бог избрал на служение. И знаете, друзья, я так обратил внимание, что Как раз так получилось, что у нас 5 или 6 служителей там было, вот рассказывали. Вот. У всех родители были верующие. Папа и мама были верующие. И почти что у всех папы в тюрьмах сидели. И обратили внимание, что почти что у всех, когда вот были гонения, во всех домах проходили собрания. Вот кто-то к себе не приглашал собрания, а вот их папы приглашали на собрание к себе. Мне там не пришлось, друзья, значит, так вот, о себе свидетельствовать, времени не хватило. А я так вот наблюдаю, думаю, и точно самое у меня было так. Вот папа с детства нас водил на собрание. Помню, знаете, так вот переживание такое было. Не помню, кажется, в 4 классе я учился. Нам идти на собрание, а у нас тогда дом молитвы был. А как раз вот, не доходя квартал, наша учительница жила. Вот, идем мы вечером на собрание, а мы всей семьей ходили. Вот у нас 5 было детей, возьмемся за руки, там надо было через дорогу перейти, вот, и идем. А она уже поджидает и начинает нас там на всю улицу кричать, позорить нас перед всеми, а мы идем. Вот, и постоянно мы в среду, в пятницу, в воскресенье ходили мы на собрание, старались не пропускать собрание. Прошло, и я знаю, что завтра идти в школу мне, и она мне обязательно поставит 2. Как бы я хорошо не учился, не старался выучить задание, все равно она найдет причину и добавит, вот не надо ходить Богу молиться, а то тратишь там время, а читать некогда. Вот, не научился читать, садись, 2 тебе. Да вроде бы и прочитал, вроде бы и написал, все, а все равно 2. Но все равно, друзья, мы на собрание ходили, и потому что научились у папы. Друзья, еще хотел бы, вот поделитесь впервые, чему вы доброму научились у ваших родителей, а? А то я спрашивать буду. Пожалуйста, братик, а? Можно сказать? Папа верующий? Поделись, чем папа занимается, как он ведет образ жизни, чему тебя научил, а? Если есть, так на сердце скажи, если нет, то садись. Лучше скажи. Благовествовать. Хорошо. А ты с ним едешь на благовествие? Хоть раз брал тебя с собой? Хорошо, садись. Для еще кто поделится? Вот расскажите, как у вас папа утречком Библию читает или не читает, молится, всем семьей молитесь, или молит там каждый по-своему? Еще кто? Второй братик с краешка. Да, пожалуйста, ты расскажи. Неверующий папа. Хорошо, это уже плохо. Молиться о том, чтобы он был верующим. А вот первый братец краешка, пожалуйста, на первом ряду. Вот есть то такое хорошее, что тебе нравится у твоего папы в отношении к Господу? Да? Чему он тебя научил доброму? Ага, хорошо. Друзья, ладно, я больше спрашивать не буду. Думаю, хотя, если бы так поспрашивать, можно было бы очень хорошему, то есть многому научиться хорошему. Я вот смотрю на царя Озию. Сказано здесь, когда читаем всю главу, он сделал то, он сделал то, он сделал то. На одно только обращаю внимание. И построил башню пустыни, и иссек много водоемов, потому что имел много скота на низменности и на равнине. И земледельцев, и садовников на горах и накормили, ибо он любил земледелие. Обратил внимание на то, что любил работать. Что такое земледелие? Девочки, это на первый ряд. Как вы считаете, что это входит в земледелие? Чем заниматься надо? Пожалуйста, скажите, как вы считаете? Давай, третья девочка с края, пожалуйста, как тебя звать? Нет, твоя подружка, да, ты. Земледелие, что это такое? Копать землю, хорошо, садись. Это значит землю копать, рассаду сажать, тяпать, да, поливать, рано утром вставать, поздно вечером ложиться, работать надо. И он любил это делать. Дети, поднимите руку, кто любит земледелие? Ага, раз, немножко есть. А кто любит строительство? Братья, чуть-чуть больше, хорошо. Так вот, Озия любил и строить, и он мог выдумать такие и машины, которые город охраняли, и там землю любил, хотя и царем был. И сказано, во всем ему поспешествовал Бог. То есть он помолится Господу, Бог даст мудрости, и он работает. Еще, друзья, на что хочу обратить внимание, это 5 стих, сказано, и прибегал он к Богу во дни Захарии, получающего страху Божьему. Знаете, друзья, вот это уже вопрос намного сложнее. То, что нас мама научила там за животными ухаживать, там в комнате убирать, посуду мыть, там землю копать или что-то строить, это проще. А вот страху Божьему научиться, это намного сложнее. У нас в городе Шахта, где я живу, есть христианская школа. И я регулярно там провожу занятия. Перед занятиями библейский час у нас. Я однажды спрашивал детей, Дети, кто знает, что такое страх Божий? Поднимите руку. Тишина, никто руки не поднимает. Я говорю, хорошо, а поясните, у кого есть страх Божий? Опять тишина, никто не поднимает руки. Я говорю, ну хорошо, тогда третий вопрос, а у кого из вас нет страха Божьего? Поднимите руку. И опять тишина. Смотрите, я немножко пришел в смущение. В основном у нас все дети верующих родителей. А оказывается, они даже не знают, что такое страх Божий. Вот не знают, что такое страх. И переживают, и боятся сказать, что они страха Божия не имеют. Уже боятся сказать, что они имеют страх, потому что не знают, что это такое. А вот об Озии сказано, что он имел страх Божий. И имел потому, что был человек, который учил его страху Божьему. Папа учил его работать, папа учил его вот так вот заботиться, приобретать навыки, вот о семье заботиться. А был еще священник, который учил его страху Божьему. Друзья, мне очень понравился Озия, что он любил учиться. Учился у папы, учился у священника. Каждому из нас в учителя священников мы не найдем, друзья. Мы приходим на собрание для того, чтобы учиться. И знаете, иногда бывает такая трагедия. Мы вышли с собрания, а ничего не запомнили. Я иногда думал, что это только старенькие забывают, потому что у них память плохая. Однажды, так вот, спустя собрание, садимся в машину, я спрашиваю детей, как прошло? Собрание прошло? Хорошо. Все в один голос говорят, хорошо. А мне там свои были, еще там соседские, целая машина, битком натрамбовали ее. Я говорю, давайте вспомним, кто первый проповедовал? Не помнят. Второй? Не помнят. Третий? Не помнят. О чем говорили? Не помнят. Собрание прошло хорошо, учили страху Божьему, а они ничего не помнят. Вот поэтому они не знают, что такое страх Божий. И мы сегодня, друзья, хотим восполнить, может быть, то, что вам дома не говорят, или, может быть, не так уделяют внимание. Вас научили утречком встал, зубки почистить, одеться хорошо, порядочек навести, в школу идти, помолиться вместе с нами. А здесь мы хотим сегодня поговорить о страхе Божьем. Вот тогда, когда мы приобретем страх Господень, тогда будет у нас благословение, тогда будет успех. И хотя, может быть, мы еще и молоды, а Бог будет нам доверять ответственное служение, чтобы мы были сосудами чистыми в Его руках. Я когда вот так вот с детьми побеседовал и задал вопрос, что такое страх Божий, сам думаю, как я только смогу сформулировать, что такое страх Божий, как правильно пояснить. Потом у нас была беседа определенная. Друзья, я думаю, что братья сегодня много будут говорить, я только одну мысль скажу. Но сначала задам вопрос. Как вы считаете, когда Иисус Христос был на земле, Он имел страх Божий или нет? А Он же Бог. А все равно имел, да, страх? Имел страх. Я тоже с этой позиции подошел. Иисус Христос имел страх Божий. И вот нам легко определить, что такое страх Божий. Посмотреть на жизнь Иисуса Христа. Вот вспоминаю один из моментов жизни Иисуса. Подходит к Иисусу Христу ученик его, Петр, и говорит, «Господи, да не будет с тобой этого!» Это когда Господь говорил о страданиях своих. А Христос оборачивается сразу к нему и говорит такие слова. Мальчики, помните, что он сказал, а? Страшные слова сказал. «Отойди от меня, сатана! Ты для меня соблазн!» Страх Господень – это ненавидеть зло. Грех ненавидеть. И вот нашелся человек из любимых людей, подошел и толкает его в грех. И он сразу говорит, отойди от меня, сатана. Вот этот страх Господень проявился. Он возмутился, когда ему сказали, ему предложили сделать какое-то преступление, какой-то грех. А я хотел бы, чтобы мы сегодня посмотрели, а какое у нас отношение ко греху. Когда мне говорят сегодня, пойдем в компьютерный зал, там поиграем немножко. Там интересно. Знаете, меня даже один мальчик убеждал, дядя Витя, там она, не греховная игра. Там змейка ползает, там машинки ездят. Мы только обгоняем друг друга и все. Но так там хорошо, так интересно. Да как вы считаете, это грех или не грех? А если мне предложили, у меня что там появилось в сердце, а? Вот бы пойти. Вот бы мама бы не видала, и папа не узнал бы, да? А пойти захотелось. Если появилось это желание, друзья, это уже значит, страха Божьего у нас нет. А страх Божий должен сказать, отойди от меня, сатана. Не пойду телевизор смотреть, не пойду в эти игры играть, не буду эти вот сказки читать, потому что это все греховное. Как только появляется влечение ко греху, значит, пропадает у нас страх Божий. И мы должны помнить, если мы не будем иметь страха Божьего, у нас никогда мудрости не будет, у нас никогда не будет благословения. И еще, друзья, одну деталь подмечу. Опять это связано с апостолом Петром. Когда Иисуса Христа арестовали, или пришли арестовывать, а он взял меч и хотел заступиться за Христа, хотел его спасти. А Христос останавливает его и говорит, неужели ты думаешь, я не могу умолить Отца? И он пошлет мне, послал бы легион ангелов. Ну, заострять внимание, ну как же сбудется Писание? Для Христа очень важно было исполнить Писание. Как вы считаете, Христу было приятно или нет, что Петр, ну, заступался за него или нет? Приятно было Христу видеть вот действие Петра? Я думаю, приятно. Ну, кто бы из нас вот, остался недоволен, если бы меня там, ну, защищали? Хорошо. В трудную минуту друг оказался рядом. Но вот это неподходящее, потому что нарушается Писание. И здесь опять сработал вот именно страх Божий. А страх Господень – это исполняет заповеди Господни. Христос подумал, что если сегодня вот я избегу этих страданий, тогда нарушится Слово Господне, и поэтому готов умереть, готов вот все, что угодно перенести, лишь бы исполнилось Слово Господне. Друзья, я знаю, что мы знаем Священное Писание, очень много заучиваем наизусть и заповеди Господни. И как бы хотелось, чтобы мы их хорошо помнили. И как только вот появится такое переживание, исполни заповедь Господню или не исполни, ну, к примеру, ослушаться маму или послушаться. Вот мама-то говорит, ну, то, что мне не нравится. Она говорит, иди подметай там в комнате, в то время, когда дети, друзья пошли гулять или куда-то еще отправились. Мне хочется вместе с ними, а мама говорит это. А заповедь говорит, почитай отца и мать твоего, будет о тебе благо. И если я исполню повеление Господне, послушаюсь маму и папу, тогда значит, что у меня есть страх Божий. А если будет страх Господень, тогда Бог будет благословлять, Бог будет поспешествовать. Друзья, еще у меня будет один вопрос к вам, ко всем. Кто желает быть таким, как царь Озия, который во всем поступал так, как отец его поступал? Он учился страху Божьему. Кто желает быть таким? Поднимите руку. Выше поднимать, друзья. Это не стыдно. Выше поднимать, еще выше. Хорошо, хорошо, друзья. Но чтобы быть таким, это надо прилагать к этому усилия. Я предлагаю сейчас преклонить колени пред Господом и эту милость у Господа выпросить, чтобы Господь благословил нас, чтобы Господь помог нам так жизнь свою строить, чтобы нам успешными быть во всех делах наших. А главное, чтобы в нашем сердце был страх Божий, чтобы иметь благословение, и чтобы, когда Господь придет, а Он очень скоро придет, чтобы нам войти в Царствие Небесное. Мы преклоним колени и помолимся Господу. В твоем горе большом и беде, в испытаниях и тесноте, когда грустью окрашены дни, никогда никого не вини. Если нет на пути твоем роз, нет кудрявых тенистых берез, а лишь острые камни одни, никогда никого не вини. Льются горькие слезы из глаз, луч последний отрады погас. Не забудь, милый друг, одного, не вини никогда никого. Если силы слабеют в тебе,